никомат. В Твери вдруг стало беспокойно. Прежде других засуетились купцы, ходившие в низовские княжества и в Орду. В Орде, правда, все по-прежнему. Сараи, нестроения, потому им не до Руси. А вот в русских княжествах точно к большому походу готовятся. — Матвей, слышь, а не уйти ли нам из города от греха подальше? Жена приставала с этим вопросом уже не в первый раз. Еще недавно зажиточный тверской купец Матвей Барзин и слушать ее не хотел, отмахивался, как от назойливой мухи. А вот когда поговорил со своим помощником Авдеем, примчавшимся из Москвы, и сам задумался. Авдей твердил тоже. — Бежать надо, Матвей Андреевич. Москва такую рать собирает, что на сей раз и Ольгерд не поможет. — Так они где собираются? Авдей, жадно глотая горячее ушное, видно, был очень голоден, мотал головой. — Собираюсь в Волоки. — Чего ж там? Значит, на Литву идут? Ежели к нам, так прямо от Москвы шли бы. И снова закрутил головой Авдей. — Не, Матвей Андреевич, они правильно делают. А до Ольгерда на помощь прийти не сможет. Хитрый воевода у князя Дмитрия. Да и он сам не промах, хотя и молод пока. Матвей мрачно смотрел в окно. Он перебрался в Тверь из беспокойного Пскова так давно. Только-только осел. Торг наладил, а теперь снова перебираться. И куда? В сильную Москву? А ну, как Михаил Александрович все же сговорится с Ольгердом и Мамаем, и ту самую Москву с землей сравняет. Когда ж на Руси спокойно-то будет, чтоб можно было ездить в далекие холодные северные места, покупать пушнину, а потом возить ее в Царьград или дальше. А не захочет, так вон, Рязем здесь продавать. А сейчас думать приходилось не о том. Николай Александрович твердо решил сделать последнюю попытку стать таки великим князем. И ради этого пойдет на все. А тверскому купцу Матвею Андреевичу совсем не хотелось терять свои пушные склады из-за несогласия одного князя с другим. И он поспешил отправить свои богатства подальше от Твери. Только куда? Где ныне на Руси спокойное место? Со стороны Литвы шли невеселые вести. Войска, что под Дмитрием Ивановичем Московского встали, собираются в Волоке Ломском. Подумал-подумал купец и решил уезжать в Переславль. Принялись укладываться, торопились, потому как вести доходили одна другой хуже. Супротив тверского князя поднялась, почитай, вся русская земля. На четыре большие расшивы укладывались и прочно обматывались тюки со скорой, ларцы с каменями и золотишком. А княгиня все норовила запихнуть побольше своего бабьего. То прялку старую, на ней еще матушка пряла, то сундуки с рубахами да портами. Матвей Андреевич ругался. — Лучше денег взять, рухлить можно и на месте купить. — И Пскова, считай, с одним большим кошелем приехали. Да ничего, на ноги встали, так и теперь. Когда уже все было почти готово, в дворе появился необычный гость. Купец смотрел на него и не мог понять, что в человеке не так. Одет по-русски, рубаха подпоясана, порты, как у всех. Говорит складно, даже слишком. Гость стал просить взять его, хотя бы на первое время с собой. Мол, чуть позже отобьется и пойдет сам по себе. А за услугу хорошо заплатит. И вдруг Матвей Александрович понял, что не так у пришлого. На лице не было бороды. Так, щетина только. Но он не молод. А у взрослого мужика подбородок едва прикрыт, бывает только если брил его. Но раздумывать было некогда, примчался Авдей с криком. — Подходит к Твери! Еще час-другой, и вовсе не уплывем! — догласила купчиха, и ее поддержали дочки. Матвей прикрикнул на дурех и махнул нежданному попутчику. — Садись, быстрей! Пока спешно гребли от Твери, пока возились, выстраивая расшивы так, чтобы идти было удобней, совсем забыл о человеке, который взял с собой. А чуть успокоилась, и стало понятно, что ушли, задумался, кто таков. Оно наведет на них расшивы, тех жушкуйников. Сам попутчик пристроился на расшиве, где были обе дочери купеческие. да сама купчиха. И даже со стороны было видно, что уболтал младшую Феодосию. Девка и без того точно на углях горячих сидит, беспокойная, а тут расцвела вся, зарумянилась, глаза блестят. Матвей Андреевич вздохнул. Вот такова была ее мать, когда встретил красавицу на чужом дворе. А отец велел собаками травить, отлежавшись, Матвей просто умыкнул Любушку. С тех пор хорошо жили, шестерых деток родили. Четверо сыновей и две дочушки раскрасавицы. Эх, знать бы, как судьба у детей сложится. Сыновья уже при деле, старший даже женат и плыл с женкой и детками. А девки на выданье, о, них крепко задумываться приходится. Женихов уже приглядывали, хотя и в такое беспокойное время не до свадеб. Но на Руси спокойно никогда не бывало. Если ждать, так можно и вовсе дочь в старых девах оставить. Старшая та все с Авдеем якшается. Помощник Матвея готов сватать, стоит только дать знак. Сам купец не против. А за старшую младшая подоспеет. Только вот к этому жениху сердцу Матвея не лежало. Что не нравилось, кроме явно бритого подбородка, и не смог бы объяснить. Глаза какие-то недобрые. Словно ищут что-то, высматривают. Но попутчик долго им надоедать не стал. Стоило отплыть подальше от Твери, Волга вдруг повернула на полудень. Открывая многочисленные отмели вдоль берегов, вдруг показала на одну из них по правому берегу. «Вон там меня высадите!» Серошивы приставать не стали, да и та, на которой плыл необычный попутчик, лишь приблизилась к песчаной косе. Он выпрыгнул, махнул рукой и побрел к берегу по колено в воде, не оглядываясь. Глядя вслед уходившему беглецу, Авдей усмехнулся. «А ведь он фряк, Матвей Андреевич!» Тот хмыкнул. И верно, фрях. Вот потому и лицо бритое. То-то я смотрю, рожа его мне чем-то знакома. Купчишка, небось. И крестился не по-нашему, глянь-ка. На вроде и крестом, да только слева направо. Это подтвердилось почти сразу. Солнце уже клонилось к закату, было решено пристать к берегу, чтобы не плыть ночью. Едва расположились, выставили охрану и слух, как дочь подала отцу небольшой кошель. — То тебе от Ника за своз, а это он мне подарил. На пальце девушки красовался перстень с большим камнем. Даже в неверном свете гаснущего дня Матвей разглядел, что камень дорогой. А дочь продолжала щебетать. — Он сказал, что вернется меня сватать. Но отца заинтересовало другое. — Как, говоришь, его зовут? — Никола, Ника... «Мат!» Договорить не успел, а купец хлопнул себе по лбу и захохотал. «Слышь, Авдей, а какого знатного гостя мы из Твери вывезли? Это ведь не коматка был, который князю нашему ярлык от мамайки привез». Он повернулся к дочери. «Жди, голуба моя, жди, когда этот сужорский пройдоха к тебе вернется». Немного погодя, они с помощником наперебой объясняли друг другу, что такое непривычного было в беглеце. «То-то худо в Твери, если не коматка сбежал. Верно мы сделали, когда ушли». Отец радовался, а дочь рыдала, уткнувшись в плечо сестры. И уж очень приглянулся такой разговорчивый, такой богатый Ника, за которым Феодосия была готова идти хоть на край света. Только бы позвал, только бы не забыл. Куда девался сам никомат, не знал никто. А тот просто поспешил окружным путем в свою подмосковную деревню, где на дальнем хуторе в потаенном месте был зарыт немалый сундук с золотишком. На черный день. Узнав, какая рать движется на Тверского князя Михаила Александровича, никомат решил, что если уж не черный, то вполне пасмурный день наступит, и пора хотя бы часть припасенного забирать и перепрятывать в более укромном уголке. Но и сам Матвей Андреевич с семейством далеко не уплыл. Высланные вперед разведчики сообщили, что там тоже не все ладно. На ночь встали на большом острове посреди реки, выставили хорошую охрану, а вперед напрямки через лес выслали разведку, чтобы не выплыть на завтра не весть на что после крутого поворота. В этом месте Волга точно передумывала бежать к Москве. Вдруг круто от нее отворачивала. Не прошло и полночи, как примчались слуги, отправленные вперед с сообщением, что там за поворотом тоже множество расшив, Куда движется, непонятно. То ли к Твери, то ли к Угличу. Проверять некогда. Рисковать не стали. Уже с первым светом направились вдоль правого берега туда, где с Волгой соединяется Шоша. А там еще чуть поразмышляв, и вовсе решили дальше никуда не плыть, а уйти в небольшую деревню к дальнему родственнику Матвеевой жонке Евсею, хоть на временный постой, пока вокруг не утихнет.